Глава 33. Она даже не поняла, что с ней происходит. Стая удалялась, как ни в чем не бывало, следуя своим путем. Никто не собирался спасать ее. Жизнь Лисии висела на волоске. За пару дюймов от каменистого утеса ее остановила невидимая преграда, и птица зависла над землей, как в невесомости. Она успела отметить, что спасительная преграда мягкая, теплая и гладкая. На мгновение сознание помутилось. Затем она пришла в себя в человеческом теле и в реальном мире, на маленьком островке посреди болотной жижи. Эрдан поддерживал ее подмышки. В прикосновении его рук Лисия узнала невидимую мягкую преграду, остановившую ее перед падением. Она быстро отпрянула от него. «Ролитерия, все-таки ты, как и я, выбрала птичью ипостась». «Наверное, ты тоже любила в детстве летать? Родственная душа?» — усмехнулся он. «Вот что за гад! Она только что чуть не разбилась насмерть, а он насмехается. Впрочем, не разбилась только благодаря ему, так что Лисия сдержала злость». Эрден продолжал, словно не замечая ее бурю эмоций. «Ты блестяще справилась в псевдореальности. Повторим здесь. Как ты себя чувствуешь?» Лисия коротко кивнула. Пульсы дыхания были в норме. «Тогда начинай перевоплощаться. Вспомни ощущения в теле Эрлитерии. Вспомни полет, небо и воздух. Вспомни землю внизу под крыльями. Когда будешь готова, я брошу заклинание. Начинай». «Легко сказать. Вспомни небо вокруг и землю под крыльями. Там было другое небо. Золотисто-оранжевое, яркое, а здесь хмурое, сизое, с бледными пролысинами солнечного света. Под крыльями стелится туман и неприятно холодит брюшко. Но все равно полет прекрасен. Радость переполнила крошечное птичье сердце. Эрлитерия перекувыркнулась в воздухе и, заворачивая петлю, увидела огромный черный силуэт, следующий за ней вплотную. Эрдан не предупредил Лисию, что перевоплотится вместе с ней. Да птица и не вспомнила бы его предупреждение. Рядом с Эрлитерией в небо вспорхнул коршун. Враг. Хищник. Гроза мелких хрупких пташек. Охваченная ужасом, Эрлитерия, неопытная в полете, рванула на утек по прямой сразу из мертвой петли и потеряла равновесие. Она снова рухнула вниз, и здесь, в материальном мире, неоткуда было взяться невидимой преграде, чтобы затормозить падение. Ей чудом удалось выровнять крылья и спланировать прямо на грани туманной пелены. Коршун нагонял ее. Эрлитерию накрыла его тень. «Туман! Он не увидит меня в тумане!» Она рисковала не заметить в тумане камни или опуститься слишком близко к земле, но враг снижался. Эрлитерия спикировала и погрузилась в туман. Почти сразу же когти хищника сомкнулись на шелковистой грациозной шейке, но не спешили вонзиться в нежную плоть, раскромсать ее и сломать тонкие косточки. Коршун просто обхватил лапой шею жертвы и спокойно полетел над нею, управляя ее движением. Он опускался ниже и ниже, вел Эрлитерию к земле. Птица покорно следовала навязанной траектории. Предчувствие агонии парализовало ее волю. Она ощутила снизу холодные капли росы и стебли травы, сверху — перья врага, не отпускавшего и не сжимавшего когти. Рассудок отказывал ей. Черные перья сливались в плотную сплошную ткань, ткань черного плаща. Когти разжались. Нет, уже не когти, человеческие пальцы. Эрден медленно убрал руку с шеи Лисии, распластавшейся на траве, и протянул ей эту руку, помогая подняться. Он улыбнулся. «Ты умеешь красиво запороть урок, Лисия. Что случилось? Почему ты ринулась вниз, как топор, и впала в ступор, когда я пытался восстановить твою координацию? Мне казалось, ты хорошо перенесла высоту в псевдореальности. А твой глупый трюк с мертвой петлей должен научить тебя не повторять его снова. Неужели я ошибся, и полет опасен для тебя?» «Полет? Он издевается над ней? Или действительно не понял, что с ней происходило?» «Дело не в полете, а в вас. Я боюсь вас. То есть моя птица боится. Мне было бы легче перекинуться одной. и снова наделать бед? Как я смогу следить за птицей, оставаясь человеком? А если ты опять сорвешься и пустишься навстречу настоящему хищнику, ты не сможешь перекинуться обратно. Если мое обличие для тебя проблема, тебе придется сталкиваться с ней лицом к лицу, пока ты не одолеешь ее. Тебе страшно, когда я рядом? Прекрасно, я все время буду рядом. Пусть тебе становится страшнее и страшнее, пока ты не начнешь больше бояться своего страха, чем меня. Это хороший урок». Сперва Лисия слушала Эрдена с чувством вины и сожаления. Но к концу его речи в ней бурлила злость. Он же наслаждается ее беспомощностью. Она вдруг увидела свой полет со стороны. С каким удовольствием он зажал ее шею когтями. Урок. Как бы не так. Ладно, сейчас она устроит ему урок. «Простите», — процедила она сквозь зубы, намеренно избегая смиренно покаянного тона. Маг в два счета раскусил бы ее. Надо изобразить внутреннюю борьбу. «Я бы хотела попробовать еще раз, если вы согласны заниматься с такой строптивой тупицей». «Не вижу иного способа сделать из тебя послушную умницу». «Я хотела бы сама произнести заклинание. Возможно, это поможет моей птице чувствовать себя более уверенно и независимо». Мак взглянул на нее с удивлением, но без подозрения. «Хорошо, попытайся. Самолюбивому ученику стоит чаще разрешать работать самостоятельно. Точнее, делать вид, будто работает самостоятельно». Следующие секунды сохранились в памяти девушки в мутной пелене. Какое-то умопомрачение, непонятное замутнение застило ей разум. Она послушно развела руки, готовя их к превращению в птичьи крылья. Сконцентрировалась на образе Эрлитерии и приступила к заклинанию. На мгновение она увидела свой собственный клюв и удовлетворенный кивок Эрдена. Убедившись, что у нее получается, маг перекинулся за долю секунды. В тот же момент Лисия прекратила превращение, подбежала к коршуну, вцепилась в черное крыло и со всей силой встряхнула птицу. До сих пор она не могла понять, как коршун извернулся, чтобы клюнуть ее в грудь. Затем девушку швырнула оземь ударной волной. Эрден стоял на прежнем месте и сверху вниз смотрел на Лисию, изумленно озирающую кончики теплой шали. С них стекала струйка крови. Он покачал головой. «Увы, Лисия, у оборотничества есть одно неприятное последствие. В первые минуты или секунды, в зависимости от опыта, он может не контролировать себя, подчиняться слепо всем нелепым инфантильным порывам, которые накрывают его. Ты совершила крайне глупый поступок. Таков твой откат от перевоплощения. Это было предсказуемо. Ты и раньше легко впадала в неоправданно резкие эмоции». Лисия гневно скрипнула зубами. «Неоправданно резкие, значит». Как она ненавидела эту его насмешливую манеру смотреть на нее свысока, разговаривать свысока, как с несмышленышем. «А у вас, значит, отката нет. Вы такой мудрый и всемогущий, совсем давно справились». Маг хохотнул невесело. «Если бы. Поверь, меня тоже накрывает не слабо». «Неужели? Ни за что не поверила бы. Выглядите, как напыщенный самодовольный индюк. Может, это и есть ваш откат? Тогда мы с вами точно похожи. У вас тоже он постоянно случается и без перевоплощений». Глаза Эрдена сверкнули. Похоже, маг и правда был на взводе, и Лисия дразнила быка красной тряпкой. В мгновение ока он оказался рядом с ней, так близко, что у нее перехватило дыхание. «Хочешь знать, какой у меня откат? Я покажу, Лисия. Не представляешь, как бесовски тяжело мне его сдерживать. Нарываешься? Я только рад». Лисия дернулась назад. Эрден схватил ее за руку жесткими пальцами, такими же, как когти коршуна, смыкавшиеся на шее Эрлитерии. «Хочешь играть с огнем, глупая девочка?» — прошептал он почти на ухо ей. «Готовься принять последствия». И тут случилось то, чего Лисия не могла помыслить даже в горячечном бреду, даже в самом извращенном ночном кошмаре. Эрден привлек ее к себе вплотную, наклонился к ее лицу, и ей вдруг стало не хватать воздуха. «Он душит меня!» — промелькнула мысль. «Все-таки хочет избавиться!» А потом она поняла. Он ее целовал. Яростно, исступленно, не давая вдохнуть.